И, однако, Клариса отвечала коротким и пустым письмом, не отражавшим того, что она выстрадала, что она хотела его заставить выстрадать. Она ничего не скрывала. Она была из тех, для кого писать, значит, говорить обо всем, что происходит вокруг. Но только не внутри них, а о делах, но не о мыслях. О своем заветном Клариса не вела беседы даже с самой собой. Чтобы говорить со своим сердцем, надо чувствовать его биение. Ее же сердце застыло. Она как стеной отгородилась от мира злобой. Но весна растопила лед. Однажды до Марка донес ее смех. Она двигалась по комнате, смотрелась в зеркало. Ее стали встречать на лестнице. Выходила она из дому поздно. Клариса всегда была одета со вкусом. Эта дочь Парижа инстинктивно понимала, что ей к лицу. Линии ее хрупкого тела, все ее движения отличались кошачьей гибкостью. И в глазах у нее мерцал тот холодный, тлеющий огонь, какой бывает у кошек. Двигалась она бесшумно, старалась не останавливаться, здоровалась с наклонением головы, а если к ней обращались, ограничивалась двумя-тремя учтивыми словами и проходила мимо. У нее не было охоты говорить о себе или выслушивать других. Я иду своим путем, а вы идите своим. Она держала себя как чужая. А люди простят вам все, но не простят отказа есть с одной тарелки с ним. Вокруг молодой женщины ткалась паутина недоброжелательств. Ей было все безразлично. Впрочем, все были заняты и не следили за ней. Лишь один человек ждал ее возвращения по ночам, и воображение его кипело. Марк. Все тот же Марк. Нечего сказать приятное у него окружение. Справа и слева от его постели обезумевшие девы, их распаленные тела. Над Парижем носится ветер сладострастия, а сладострастие сродни ненависти. Ненависть тоже может быть целомудренной. В семье Бернарденов она переплелась с мыслью о том, кто потерпел все муки. Когда святейший владыка разослал во все христианские страны молитву о мире, государство и духовенство распорядились ею по-своему. Оба эти куманька спелись друг с другом. Голос Всевышнего они решили пропустить через фильтр. Верующие возмутились. В них закипела галиканская кровь. Бернарден, отец, человек набожный, но вспыльчивый, метал громы и молнии против иноземца папы. К счастью, во Франции есть святые люди, которые умеют подать Слово Божье под любым соусом. «Ваше святейшество, вы призываете нас молиться о мире. Очень хорошо, сейчас мы все это объясним. Да будет воля твоя, если только она совпадает с нашей. Мир, мир, братья мои!» «Мир — это победа!» — послушно вторит кардиналу-архиепископу свода Нотр-Дам. А золоченые часы церквей Святой Магдалины откликаются. «Да будет мир, о Боже! Истинный мир! Твой мир, то есть наш, но не мир врага, которого мы хотим сокрушить!» Вся суть только в определении. И христианская совесть уже чиста. Бернардена, говоря о папе и его пастырях, выражает полнейшее удовлетворение. У старого судьи поучительный тон — забавно окрашивается нотка коварной радости, которую доставляет ему выворачивание наизнанку текста закона. Когда он склоняет перед алтарем, его взгляд выражает и благочестие, и упрямство. Он украдкой улыбается в свою жесткую бороду. «Чистая работа! Да будет воля твоя, святейший владыка, с вами сыграли шуточку!» А отец Сертильянши исторгает слезы исступленного восторга у бедных женщин, в котором видится Христос в солдатской шинели среди их сыновей, траншеи Гефсимана. Произошло ужасное перевоплощение, и воспаленным от слез глазам, отчаявшимся душам, поле бойни явилось алтарем, где в чаше из грязи и золота, из страданий и славы, приносится в жертву божественная кровь. И первым испил ее до упоения отчаянием юный, созданный для поцелуев рот Лидии Мерюзье. Ее любимый пал в первые же дни сентября. Это стало известно не сразу. В сумятице среди сшибавшихся полчищ, которые нападали, отступали и снова, опустив голову, и топча тела мертвых, шли на стену живой плоти. Не было времени подсчитывать потери. Лидия еще читала полные надежды письма живого, а он же две недели как бесследно исчез с лица земли. Родина была спасена. Невозможно было вообразить себе, что спасители не спаслись. В октябре на дом обрушился смертный приговор. Он был тем более жесток, что не оставлял никаких сомнений. Товарищ умершего указал день, час, место. Приговор обрушился. А дом продолжал стоять, как прежде.